Урок 8. Пример 3. Размышления о сосредоточенности. Вот несколько аспектов, которые стоит упомянуть в рамках нашего изучения разума и концентрации. Мудрость. На протяжении тех лет, что я учился у гуру, особое внимание он уделял тому, чтобы я понял и осознал одно правило. Он повторял: единственное неизменное правило – мудрость. И говорил, что именно ей стоит руководствоваться в любой ситуации. С мудростью выбирайте, когда и как использовать инструменты и уроки этой книги в своей жизни. Мой гуру приводил следующее определение мудрости. Использование знаний вовремя. Главное – подходящий момент. Сами по себе знания дают человеку не так много, если он не умеет вовремя и правильно их применить, чтобы получить наилучший результат. Лишь в таком случае знания приносят пользу. Многие считают, что человек учится и растет, просто получая знания сами по себе. Это в корне неверно. Получая знания, вы всего лишь получаете информацию. Только умением применять эти знания в нужный момент можно показать, что вы на самом деле их усвоили. Например, в главе про концентрацию я предложил практику концентрации на одном деле за раз. Это вовсе не значит, что, будучи за рулем, вы не можете говорить со своим пассажиром. Усвоив завет, единственное неизменное правило – мудрость. С ее помощью вы поймете, стоит вам заговорить или нет. Мудрость подскажет, что не стоит вести разговор с человеком, когда вы поворачиваете на оживленном перекрестке. Но если вы уже долго едете по полупустой дороге, вполне можно и поговорить. Более того, мудрость зайдет дальше и установит общее правило для вождения – не вести серьезные или эмоциональные разговоры за рулем. Такие разговоры захватывают ваше сознание и мешают ему сосредоточиться на дороге. В целом, единственное неизменное правило – мудрость. Руководствуйтесь мудростью, применяя уроки этой книги в своей жизни. Освобождаем сознание. Если мы практикуем делать одно дело за раз, значит ли это, что мы вообще не должны позволять сознанию бесцельно блуждать? Бывают моменты, когда я ложусь на ковер в гостиной и говорю себе, что следующие 15 минут я буду мечтать о создании садов в нашем духовном святилище в Коста-Рике. Лежа, я позволю своему сознанию дрейфовать в различные области моего ума, относящиеся к сфере садоводства. Бывают ситуации, когда я ложусь и позволяю своему сознанию свободно блуждать на протяжении четко определенного времени, всего лишь наблюдая за тем, куда оно направляется. Это всегда невероятно увлекательно, так как зачастую показывает, что находится на передовой моего разума, а что не нашло разрешения в подсознательном. Но я позволяю своему сознанию бесконтрольно блуждать на протяжении четко определенного заранее периода. Достаточно поставить таймер, чтобы эта ментальная одиссея не длилась вечно. Помните, мы не хотим приучать сознание бесцельно бродить и не хотим закреплять этот паттерн. Бывает и так, что я могу выделить какое-то время, скажем, 10 минут, чтобы побродить по социальным сетям или по интернету и позволить сознанию отправиться в путешествие, как при просмотре фильма. Но если при просмотре сайтов я понимаю, что сознание забредает куда-то не туда, при помощи силы воли я возвращаю его в зону разума, где хочу находиться. Я внимательно слежу за тем, куда направляется мое сознание. Умение вовремя его развернуть очень важно. Конечная цель заключается в том, чтобы руководить путешествиями сознания по разуму. Однако в контролируемой среде вполне можно позволить ему свободно гулять. Если вы отправились с собакой в парк для собак, вы спокойно можете спустить ее с поводка, зная, что здесь безопасное пространство. Вы бы не стали так делать в парке без заборов, где собака может выбежать на дорогу. Используйте мудрость, чтобы определить, можно спустить сознание с поводка силы воли или не стоит. Когда я провожу время с самыми близкими друзьями, я спускаю сознание с поводка. Я знаю, что оно никогда не помчится куда не надо. Тем не менее, при разговоре с посторонними, я намного внимательнее слежу за тем, куда тянется мое сознание, и всегда готов вернуть сознание обратно, если оно начнет соскальзывать в не самые приятные зоны разума. Любовь, дисциплина, сосредоточенность и счастье. Дисциплина концентрации рождается из любви. Что я хочу этим сказать? Когда вы что-либо любите, вас естественным образом тянет уделять больше времени этому. То же самое касается и ваших любимых людей. Чтобы получить максимум от времени, проведенного с близким человеком, вы сосредоточиваетесь. Если человеку нравится играть на гитаре, он старается как можно больше времени уделять этому. Его любовь к игре на гитаре помогает ему привнести дисциплину в свою жизнь. Чем лучше ему удается сосредоточиться, и чем больше он развивает силу воли, тем активнее он использует эти качества, чтобы упорядочить свою жизнь и больше играть на гитаре каждый день. Когда ему удастся освободить время для игры на гитаре, способность полностью концентрироваться на одном занятии позволит ему максимально насладиться игрой на гитаре. Точно так же, когда вы любите человека и хотите проводить с ним как можно больше времени, именно способность сосредоточиваться определяет, что вы получите от этого общения. Многие люди проводят время с близкими, но из-за неумения концентрироваться эти встречи носят поверхностный характер и не приносят особого удовлетворения. Развивая концентрацию, вы учитесь более глубоко наслаждаться тем, что вы любите. Побочный продукт наслаждения любимым делом – это ощущение счастья. Помните, не надо гнаться за счастьем. Лучше создайте такой образ жизни, в котором счастье станет побочным продуктом. Развивайте силу воли и концентрацию, чтобы приручить сознание и полностью погружаться в настоящее, в переживаниях, которые вы создали для себя, изменив образ жизни. Результатом станет ощущение счастья. Слушать и понимать. Умение слушать – это редкая человеческая черта, которая находится под угрозой исчезновения. Если вы не можете удерживать свое сознание на чем-то одном на протяжении длительного времени, как вы можете слушать? Если ваше сознание может держаться за объект максимум 7 секунд, то вы не сможете слушать человека дольше этого времени перед тем, как отвлечетесь. Умение слушать крайне важно для успешного выстраивания отношений с людьми. Но у вас не получится слушать человека, если вы не умеете концентрироваться. Многие люди не умеют слушать других из-за того, что постоянно отвлекаются. Чем выше ваш навык сосредоточенности, тем лучше вам удается слушать других. В результате вы получаете больше информации, анализируете ее, а соответственно лучше понимаете человека, с которым общаетесь. Зачастую взаимное непонимание в отношениях связано с тем, что люди попросту не слушают друг друга. А это часто происходит из-за неспособности концентрироваться. Под отношениями я имею в виду любые человеческие отношения. Крайне важно стремиться к взаимопониманию, ведь именно из него рождается эмпатия. Из эмпатии – сострадание, из сострадания – любовь. А любовь приносит мир. Нельзя любить то, что вы не понимаете. Пусть многие и не согласятся со мной, но именно понимание является почвой для любви. Еще раз повторю эту последовательность. Концентрация, умение слушать, анализ, понимание, эмпатия, сострадание, любовь и мир. Умение слушать также дарит вам способность собирать информацию. Я понял, что научившись сосредоточиваться, я научился внимательнее слушать и получать больше информации. Невероятно важное качество для предпринимателя. Чем больше у меня информации, тем лучше я принимаю решения, если мне удастся верно ее проанализировать. Я собираю информацию, слушая и наблюдая, и все это при помощи способности концентрироваться. Многие компании сосредоточены на том, чтобы собрать как можно больше информации и использовать ее, зарабатывая и добиваясь успеха. Уделяя свое безраздельное внимание чему-либо, мы учимся быть наблюдательными, а наблюдательность открывает нам миры, о которых мы даже не мечтали.